Один из англичан, Майлз Филлипс, осужденный по делу о пиратах, впоследствии бежал и вернулся в Англию, где выпустил в 1589 году свои воспоминания. В них он оставил следующее описание аутодафе в Мехико, через которое прошел он и его товарищи по несчастью. «После того, как инквизиторы смогли таким образом, при помощи пыток, получить от нас самих заявление, дававшее им основание осудить нас, они приказали построить в центре рыночной площади напротив кафедрального собора огромный помост. 14 или 15 дней до аутодафе они призывали всех жителей при помощи труб и барабанов явиться на базарную площадь в день аутодафе с тем, чтобы присутствовать при оглашении приговора священной инквизиции против английских еретиков, лютеран и при его исполнении. Накануне жестокого события, ночью, инквизиторы пришли в тюрьму, где мы находились, и принесли одежду сумасшедших, которая была нам предназначена. Это было санбенито, рубашки из желтой материи, с пришитыми к ним спереди и сзади красными крестами. Инквизиторы с таким энтузиазмом примеряли нам эти рубашки и учили нас, как мы должны вести себя на аутодафе, что не дали всю ночь заснуть. Утром следующего дня каждый из нас получил завтрак, чашку вина и кусок хлеба с медом, после чего около 8 часов мы вышли из тюрьмы. Каждый из нас шел отдельно от других, одетый в санбенито, с петлей из толстой веревки на шее, держа в руке потухшую зеленую свечу. Нас сопровождал стражник. На всем пути к аутодафе толпилось множество людей. Путь нам открывали родственники инквизиции, горцевавшие на лошадях во главе нашей процессии. На площади мы взошли по 2 лестницам на помост, где нас усадили на лавки в том порядке, в каком нас потом вызывали для объявления приговора. Вслед за этим, по 2 другим лестницам, на помост взошли инквизиторы, вице-король, члены Королевского Верховного Суда. Когда они заняли свои места под балдахином, каждый согласно своему рангу, на помост взобралось множество монахов, доминиканцев, августинцев и францисканцев, всего до 300 человек, которые заняли надлежащие им места. Затем наступил момент торжественного молчания, немедленно после чего стали зачитываться жестокие и строгие приговоры. Первым вызвали некоего Роджера, артиллериста с корабля «Иисус». Он был осужден на 300 ударов плетью и на 10 лет галер. Затем вызвали Джона Грея, Джона Брауна, Джона Рейдера, Джона Муна, Жоржа Колье и Томаса Броуна. Каждый из них был осужден на 200 ударов плетью и на 8 лет галер. Очередь дошла до Джона Кейса, приговор которому гласил 100 ударов плетью и 6 лет галер. За ним вызвали других, всего 53 человека. Приговоры были разные: 100 или 200 ударов плетью, 6, 8 и 10 лет галер. Потом вызвали меня, Майлса Филлипса, и приговорили к работе в монастыре сроком на 5 лет без плетей и на ношение санбенита все это время. Наконец вызвали последних 6, получивших кто по 3, кто по 4 года работы в монастыре без плетей, с обязательным ношением санбенита во все это время. После этого, когда спустилась ночь, вызвали Джорджа Раблея и бродобрея француза Марино Корню. Они были осуждены на костер. Их немедленно потащили на место экзекуции на той же базарной площади вблизи помоста. Там их быстро сожгли и превратили в пепел. Нас же, числом в 68 человек, приговоренных к другим видам наказания, вернули в ту же ночь в тюрьму на ночлег. Утром следующего дня, это была Страстная пятница нашего Господа 1574 года, нас вывели во двор дворца инквизитора, всех, кто был приговорен к порке и работам на галерах, всего 60 человек, раздели до половины тела, заставили сесть на ослов и погнали по главным улицам города на осмеяние народа. По дороге люди, специально предназначенные для этого, пороли нас длинными кнутами по голому телу и с огромной жестокостью. Впереди осужденных шли 2 глашатая, возвещавшие громким голосом: «Смотрите на этих английских собак, лютеран, врагов Бога!»